Касус майор. Луция разбудил треск системы оповещения, но вместо сигнала к побудке из динамиков у потолка донесся хриплый спор. «Вы уверены? Помимо нарушителей, о которых вы говорите, на станции порядка 2000 капсул. Мы останемся без серверов и корабли, которые находятся на орбите. Что делать со свидетелями?» «Это решение Сената. Император поставлен в известность. С данными на серверах решите вопрос. Операция не должна повлиять на работу сети на поверхности. Потом спишите все на несчастный случай. Метеорит или неполадка системы, что хотите». Сон как рукой сняло, и Луций резко сел. Что за разговор по громкой связи? Очередная передача «Иманос»? Он зашарил рукой в поисках коммуникатора и лишь потом вспомнил, что потерял его в горящем шаттле. «Но...» Неуверенно протянул первый из говорящих, наверняка центурионы Перского флота. «Сейчас!» — рявкнул второй. Этот голос Луций знал, слышал регулярно на протяжении всей жизни. Он даже мог представить, как отец расхаживает по кабинету, держа коммуникатор у рта, как крутит в пальцах второй руки любимый золоченый стилус. «Псы уже на станции! Стреляйте сейчас, мать вашу!» Крик потонул в помехах, и все стихло. «Вот кого вы защищаете», — сказал мужской голос с легким акцентом, ровный и бесстрастный, как система автоматического оповещения. 20 лет назад они с легкостью убили заключенных, чтобы скрыть правду. Так же легко они убьют любого из вас. Вы для них всего лишь мясо». Они говорили о взрыве на орбитальной, который произошел 20 лет тому назад. В новостях сообщали о несчастном случае, о какой-то комете. Получается, станцию взорвали, причем по приказу Сената. И как туда проникли псы? О них не упоминалось ни в одном архиве. В то время они были мелкой группировкой из шестой курии. И отец. Нет, Луций знал, что тот бездушная сволочь, но быть соучастником убийства, пусть и одобренного императором, нарушить закон ради чего? Ради сокрытия информации о пришельцах? И в таком случае, каким чудом уцелела капсула 45-й? Луций свесил ноги на холодный пол. Силы растер лицо, сгоняя остатки сна и перебирая возможные варианты событий 20-летней давности. Затем плюнул на услышанное. Иманос мстили за гибель экипажа своего корабля, это понятно. А остальное на данный момент было неважно. Кто забрался, почему взорвал? На нынешние события это не влияло никак, и думать об этом нечего. Волновало другое. Откуда у них записи старых разговоров? И как они их передавали? Знали частоты легиона, местонахождение убежищ? Хотя последнее было маловероятно. В таком случае они бы не тратили время на это представление и уже явились. Может, они просто транслировали записи по всем волнам, рассчитывая, что кто-то да услышит. Вздохнув, Луций встал. Койка Юлия уже пустовала, аккуратно накрытая покрывалом, заправленным под тонкий и жесткий матрас. Под ней в отведенном месте лежала сумка с вещами, небольшая и неприметная, как и сам Юлий. Отчасти Луций радовался, что его поселили именно с новичком. Тот был спокоен, немногословен, аккуратен, просыпался задолго до общего сбора, в комнате появлялся только для того, чтобы поспать. Идеальный сосед. Кого-нибудь из декурионов Луций бы просто не вынес. Воду еще не включили, сигнала к побудке еще не было и помыться пока не светило. Так что Луций просто оделся, пригладил волосы, без энтузиазма глянул на заросшую щетиной харю в зеркале и одернул рукава к куртке. Форма сидела странно, вроде его размер, а болталась как на вешалке. За время, проведенное в палате, он похудел. Следовало потренироваться в зале жилого блока, но не сейчас. Сейчас Луция ждали дела поважнее. «Нужны данные из больниц Курии», — сказал он в комнате связи. Хакер с удивлением вынырнул из серверного шкафа. Скользнув взглядом по нашивкам на плечах Луция, он выдернул провода из разъемов на затылке, поднялся с колен и коротко отдал честь. По пластиковой радужке его глаз скользнули и исчезли золотистые обрывки кода. «У нас вообще ничего не осталось, Центурион. Немного записей до отключения, все с камер наблюдения. Базы самих больниц утеряны». Луций не сомневался, что услышит именно это. «Давай все, что есть». Он сел на продавленный стул, всем видом показывая, что просто так не уйдет. Хакер кивнул и включил ближайшую панель. Ловко размотал скрученный у кронштейна провод, протянул его к затылку. Веки дрогнули, как от нервного тика. Обычная реакция на подключение. Глаза знакомо остекленели, по радужке вновь побежал кот. «А какая конкретно больница интересует?» — спросил он. Луций задумался, перебрал варианты. «Ближайшая к космопорту. Вторая имперская». Хакер кивнул, достал древнюю как мир клавиатуру с кнопками. Щелкнули и раздвинулись пальцы, выпустив по паре манипуляторов. «Велели экономить энергию, никаких голограмм», — сказал, словно извиняясь. Смотрел он на Луция, но манипуляторы уже стучали, набирая код. «У вас кто-то остался на поверхности?» «Да», — ответил Луций, помедлив. «Понимаю, у самого родича в шестом бункере сидят. Я как узнал, что они там, прямо камень с души свалился. Надеюсь, ваши тоже в порядке». На экране развернулись каталоги с записями видеонаблюдения. «Кого ищем?» «Марсианку. Рост 1,85 м, вес около 70, темные волосы, легионерская форма или клеймо. Время — последний день, с 12 часов пополудни до отключения». На секунду манипуляторы хакера замерли. Затем щелканье кнопок возобновилось. В ожидании Луций оглядел комнату. У стены, где они сидели, сжались серверные шкафы со встроенными панелями быстрого доступа. Чуть дальше тянулись выдвижные сенсорные пульты, над которыми были вмонтированы панели побольше. Большинство было выключено, лишь две работали, разделены на десятки мелких квадратов с записью с камер наблюдения на каждом. У них крутились трое легионеров, собрались у одного экрана и показывали друг другу что-то, видимое только им самим. «Нет», — сказал хакер, и Луций вновь повернулся к нему. «Во вторую в указанный период марсиан не привозили. Ни мужчин, ни женщин». И, скорее всего, не только в указанный период, но и за все время. После бунта марсиан редко довозили до больниц. «Посмотри другие. Поищи конвойную машину 4-го космопорта», — добавил Луций, подумав. Хакер обратился к экрану. Манипуляторы снова застучали по клавиатуре. «Есть конвой у больничного комплекса имени Метелла. Задержанных двое — мужчина и женщина». Вот оно. Луций придвинулся ближе. «Выведи на экран». «Изображение нечеткое, камера находится далеко. Это лучше из того, что есть», — предупредил хакер, щелкнул пару раз по клавиатуре, и на экране растянулся кадр черно-белого видео. Действительно, видно было плохо. На месте лиц — скопление серых пикселей. Но Луцию не требовалась резкость картинки, чтобы узнать бритву. Высокий рост, разведенные плечи, уверенная походка. Это была она, совершенно точно. Рядом вели невысокого мужчину в спецовке. Он горбился и едва заметно хромал. «А это кто?» Луций ткнул в него пальцем. «Остались данные из космопорта». Хакер качнул головой, и Луций поморщился. Работать без сети было совершенно невозможно. «Промотай дальше». Бритва, ее спутник и конвой быстро уковыляли в главный корпус больницы. Стемнело. Время в углу экрана показало 3 утра, и экран почернел. «Этот район отключили одним из первых», — пояснил хакер. «Пришельцы выдавили наших с базы космопорта, все разворотили». «Другие камеры есть?» Хакер мотнул головой. «Нет. Мне очень жаль». Если бы его сожаление могло помочь. Напоследок Луций попросил направить описание бритвы в те немногие бункеры, с которыми у них была связь. Если все разошлют его по цепочке, могут появиться новые следы. Ничего, немного, но продвинулся. Теперь у него есть название больницы, ее можно считать отправной точкой. В таких комплексах есть небольшие убежища. В экстренных случаях пациентов должны переводить туда. Нужно всего лишь организовать спасательную операцию. Как-то убедить Клавдия, он должен согласиться. По инструкции эвакуации в бункер в первую очередь подлежат больницы, школы, детсады и другие социальные объекты. Кто-то ухватил его за плечо. «Луций?» «Да». Узнав полувопросительную интонацию Марка, Луций едва не послал его вслух, и без него дел хватало. «Только что вернулся один из разведчиков. Остальные мертвы. Съедены». «Что?» Луций вскинул голову, едва не выронив блокнот. Только теперь он заметил, как бледен Марк и как тихо он говорит. «Съедено, я серьезно», — сказал тот. «Разведчик говорит, что это сделали твари, которые вчера высадились с кораблей». «Какая-то ерунда. Это просто не могло быть правдой». «Где он?» «Там у шлюза». «Нужно сообщить Клавдию!» — крикнул Марк вслед. Луций не ответил. И без него знал, что и кому сообщать. Сперва он должен был убедиться, что это не плод чьей-то буйной фантазии. Кто мог сожрать человека на поверхности? Кто сказал, что пришельцы? Может, звери, бежавшие из зоопарка? Или твари из зоны отчуждения каким-то образом прорвались через купол? У шлюза уже собралась небольшая толпа. Техники отключали и разбирали заляпанный кровавой бурой грязью костюм. Медики осматривали разведчика и что-то ему кололи. Сам парень, казалось, не замечал собравшихся вокруг. Сидел, прикрыв запавшие глаза и откинув бритый затылок на стену. На тыльной стороне его предплечья олела рваная царапина. Один из медиков стягивал ее клипсами. Кто-то вытащил кабель из разъема на затылке, и разведчик вздрогнул, не поднимая век. Луций знал этого парня, прошли несколько операций вместе. Они даже считались какими-то дальними родственниками. Настолько дальними, что проследить их родство мог только архивный компьютер. И этому парню померещиться не могло. «Метел?» Луций тронул разведчика за плечо, и тот приоткрыл глаза. Медик, зашивавший рану, недовольно глянул на Луция. «Цицилий, рад видеть». Метел слабо улыбнулся. В улыбке недоставало пары верхних зубов. Не скоро ему имплантируют новые. Губы потрескались и белели от налета. На щеке тоже засохла грязь. Видимо, шлем Метел потерял еще на поверхности. Плохо. На его восприятие могло повлиять, например, распыленное психотропное вещество. «Кто это сделал?» Луций кивнул на рану. Метел помрачнел, машинально сдвинул здоровую руку к карману с распылителем. «Чёрное!» Он мотнул головой, скривился. «Не знаю, существо, пришелец. Их там много. Быстрые твари». «Пришельцы, ну да. Нужно было просмотреть записи. Убедиться, что они существовали, и лишь потом докладывать. Метел мог просто быть не в себе». Луций быстро огляделся. «Где дрон?» «Какой дрон? Не работают они». «Всё тут». Метел слабо хлопнул себя по воротнику. Не дожидаясь техника, Луций сам нащупал выступ на внутренней части воротника, вдавил его, и карта памяти вылезла с щелчком. Луций сунул ее в нагрудный карман. «Я сам доложу Клавдию». Метел кивнул и снова прикрыл воспаленные глаза. Похоже, ему было глубоко плевать, даже если карта пропадет. Сперва Луций свернул в комнату связи, отыскав нужный разъем у ближайшей панели. Его блокнот такие носители не считывал. Он сунул в него карту. Программа закончила расшифровку, открыла перечень файлов видео и данных. Луций запустил последний. Запись шла со шлема. «Монохромные обломки Курии, здание торгового центра на втором уровне», — узнал Луций. «Недалеко от места высадки кораблей Манос». Разведчики шли в обожженном коридоре. Впереди покачивалась белая щель выхода на улицу. В кадре было четверо. Целые декурии, видимо, решили не рисковать. Метел прикрывал тыл. Позади никого не было, когда он то и дело оборачивался. Только сажа, оплавленный пластик на стенах. В кадре мелькал ствол гидры, поблескивал сканер прицела. Изображение с него накладывалось на развалины. Полупрозрачная прицельная сетка, дальность до объектов, возможный радиус поражения. Инфракрасный датчик выделял только фигуры разведчиков, больше живых объектов в зоне покрытия видно не было. Луций вытянул наушник и вставил его в ухо. Сразу зашуршали голоса из передатчика. В сравнении с Нексом качество было ужасным. «Через 5 минут будем на месте. Спереди все чисто. Прием». «Сзади тоже», — голос Метелла. «Прием». Кадры вдруг закрутились, шлем сшибло, или же его сорвали. Экран на миг потемнел, затем запись возобновилась уже с уровня груди. Легионеры отступали, на фоне выхода мелькали фигуры. На инфракрасном датчике они не отображались. Легионеры открыли огонь. Сумрак расцвел режущими глаз вспышками. Один из инфракрасных легионерских силуэтов развалился надвое. Верхняя часть тела отлетела к стене, нижняя осталась на месте и медленно повалилась. Она странно подергивалась, будто ее трепали. Метел молча высадил в нее батарею, перезарядил и снова открыл огонь. Затем голосовой командой включил встроенный в костюм фонарь. Широкий сноп света осветил трех тварей, человекоподобных, с черной блестящей кожей и лишенными волос телами. Они жрали, рвали лапами армированную ткань, отгибали металлическое основание и вгрызались в мясо. Одна обернулась. Свет фонаря отразился на хитиновой пластине, закрывавшей половину морды, на алых от крови зубах. Луций поставил на паузу и увеличил изображение. Внимательно исследовал тварь. В комнате уже никто не работал, все смотрели в его панели. В дверь тоже заглядывали, но, поймав взгляд Луция, скрылись из виду. «Когда это было снято?» — тихо спросил кто-то. «Час назад», — бросил Луций и снял видео с паузы. Пусть смотрят. Пусть знают, что происходит, пока они отсиживаются в бункере». Метел выстрелил, затем еще раз. Заряд гидра облил тварь, и та упала, разъедаемая кислотой. Хитин валился, источая дымок. Кого-то втащили в разлом между стенами. Пара тварей метнулась следом. Послышались крики. Еще одной метел прожег брюхо и отступил, поочередно вызывая своих на связь. Никто не отвечал. Значков в правом верхнем углу становилось все меньше, пока не исчезли все. Связь потеряна со всей группой. С базой связи тоже не было. Передатчики работали только на небольшом расстоянии. Метел отстрелил батарею и побежал. Час возвращения до бункера Луций промотал за 5 минут, едва не пропустив еще одно нападение. Тварь упала со стены здания, и Метел отстрелил ей голову, оставив на тротуаре голубоватое пятно. В кадре мелькнуло разорванное тело. Оно лежало за машиной, раскинув голые ноги. Луций подумал о бритве. «Прошу прощения, Луций Цицилий!» Вздрогнув, он обернулся. Позади стоял мужчина, его ровесник, узкий в плечах и сильно уступающий в росте. В висках серебрились вытянутые разъемы для съемной памяти. У основания шеи — нейропорт. Сразу вспомнились умники из отдела слежения, опутывающие тело провода, мерцающие экраны и их отражение в остекленевших глазах. Снова дурные вести? Или хочет спросить об увиденном? «Да». Луций нехотя кивнул и проглотил ругательство, так и крутившееся на языке. В последнее время многие подходили к нему с просьбами к Клавдию, но этот парень выбрал самый неудачный момент из всех возможных. «Могу я переговорить с вами наедине?» — спросил парень. «Послушайте, давайте не сейчас». Луций обошел его и на полном ходу направился к выходу. «Следовало найти консула. Срочно. Подойдите ко мне позже, например, вечером, и я...» «Мне кажется, я знаю способ поднять корабли в воздух!» — крикнул умник вслед. Луций резко остановился и обернулся. «Повторите, что вы сказали?» Клавдий Нерон хмурился, когда думал. Хмурился, а веко над пластиглазом оставалось недвижимым. Странная картина, даже более странная, чем лицо с окулярами. Окуляры хотя бы меняли фокусировку, а эта пародия на глаз вообще не шевелилась. «Всего 10 000», — сказал консул. «Простите?» Консул поднял голову и, перехватив взгляд Луция, пояснил. «Выстрел из гасты. За меня давали всего 10 000 динариев, представляете?» «Они вас явно недооценили», — ответил Луций. В кресло он так и не сел, несмотря на приглашение. Предпочитал стоять по стойке смирно, над душой, как говорил его бывший напарник. Клавдия же это нисколько не смущало. Он сидел на койке, придвинув к ней столик на колесиках. Личного кабинета у него не было, поэтому посетителей он принимал в своей комнате. На экране его блокнота разлетались кровавые ошметки легионеров. Мелькнула разверстая пасть черной твари. Клавдий смотрел на нее безо всякого выражения на лице. «Недооценили, но не меня», — поправил он, подняв худой и длинный палец. «Моего слугу, 9921, Курия 7. Заметив опасность, он оттолкнул меня. Многие думали, что для Патриция достойнее было бы умереть, чем принять помощь номера». Клавдий искоса глянул на Луция. «Скажите, вы тоже так считаете?» «Нет», — честно ответил Луций. При упоминании номеров на ум снова пришла бритва. Следовало как можно скорее покончить с формальностями, выбраться из проклятого бункера и найти ее. Или ее останки. «Думаю, главное, что вы остались живы». «Да, и очень славно, что он тоже остался жив. Его потом долго пытали в вашем управлении». «Слугу?» — не понял Луций. «Киллера. Но хватит обо мне. Я совершенно неинтересная тема для обсуждения». Клавдий тонко улыбнулся и выключил видео. Отвратительное зрелище. Мне что-то не верится, что эти твари могут управлять межгалактическими кораблями. Думаю, что на записи не сами пришельцы, а какое-то их оружие, генетически выращенное. Согласен. Клавдий задумчиво кивнул. Благодарю вас. Можете идти. Луций остался на месте. Что-то еще? В бункере находится сотрудник Земного исследовательского института. Он утверждает, что в лаборатории, где он состоял, есть рабочие образцы передатчиков нового поколения и генераторы, которые могут действовать в... Он сделал паузу, подбирая слово. «В новых условиях». «Интересно. Но стоит ли организовывать операцию ради опытного образца?» Луция словно оглушили. «Прошу прощения». «Вероятны потери, и все ради опытного образца, который может не сработать в наших условиях. Со слов одного человека. Насколько я помню, институт примыкает к...» Клавдий развернул в блокноте карту Кури, покрутил ее так и этак. «К предкрио, до которого около часа ходьбы. В лучшем случае. Потери рискуют стать фатальными для нашего бункера. Группу могут уничтожить или отследить». «Я полагаю, что это единственный стратегически верный выход. Если есть шанс обеспечить нас лучшей связью или получить возможность заряжать оружие, то использовать его нужно немедленно». Луций повысил голос, заметив, что Клавдий собирается его прервать. «Каждый час приближает нас к смерти, консул. От голода, удушья из-за отказа систем, рук пришельцев или номеров с поверхности. Вариантов много, и оружие нам потребуется в любом случае». «То есть вы считаете, что на риск идти стоит?» «Так точно», — Луций ответил твердо. Клавдий снова покрутил магистрали на карте, прикидывая маршрут. Программа рассчитала десятки возможных вариантов, каждый из которых он изучал с дотошностью. «Хорошо», — он махнул рукой. «Луций, проведите голосование. При одобрении готовьте операцию». «Есть», — отчеканил Луций. «Не забудьте про религиозную часть подготовки». Луций вскинул брови. «Какая еще религиозная часть?» «В легионе есть верующие», — пояснил консул. «Регламент должен быть соблюден. Это необходимо для поддержания порядка и боевого духа». Луций кивнул, готовый в тот же миг сорваться с места. К утру он успеет собрать команду. Если они выдвинутся с рассветом, к полудню окажутся на месте и к вечеру вернутся на базу. Отличный расклад. «С вашего разрешения я присоединюсь к группе». Клавдий смерил взглядом его лицо и свободную, как с чужого плеча, форму. «Нет. Я не ослаблен, просто форма не моего размера». Отчаянно хотелось одернуть рубашку, и Луций завел руки за спину. «Отлично себя чувствую». «Рад за вас, но нет. Я не даю своего разрешения. Вы нужны мне здесь». «Нет? Как нет?» «Позвольте с вами не согласиться. Я принесу больше пользы на поверхности. У меня есть боевой опыт». Клавдий качнул головой. «Я знаю о ваших заслугах». «Тогда прошу разрешения на организацию спасательной группы. В свете последних событий мы просто обязаны доставить в бункер всех выживших. Записи разведчика подтверждают, что пришельцы плотоядны. Очень опасны». Клавдий потер исчерченный морщинами лоб. Затем растянул на колени блокнот и принялся что-то в нем набирать. «В настоящий момент мы не можем тратить на это время и заряды», ответил он, не глядя. «Если у нас получится добыть экспериментальные батареи, тогда мы сможем планировать другие операции. Шаттлы дадут нам больше возможностей. Луций, вы должны это понимать. Не первый год в Легионе». «Но они едят людей». «Я знаю». «Луций, иридийские черви тоже ели наших легионеров. Не делайте из этого трагедию». Луций сощурился. Сравнение было грубым, как и напоминание об Иридии. Клавдий не знал, о чем говорил. Для него легионеры были просто мясом. Отправить бы его самого на Иридий. «Вас понял. Разрешите удалиться». Клавдий кивнул, не отрываясь от работы. «И проследите за подготовкой, чтобы ребята ничего не забыли. Как раз пригодится ваш боевой опыт. Может, что-нибудь заметите». Луций отсалютовал, хотя сам не хотел, а консул не видел. Развернулся на каблуках и откатил дверь в сторону, проклиная экономию энергии. «Скажите», — он обернулся, — «а вы нашли заказчика? Тогда после покушения?» «Конечно». Пластиглаз консула отражал свет блокнота, пальцы быстро что-то набирали на стекле. «И он давно находится в Крио, несмотря на юристов и связи в Сенате». Клавдий поднял голову и холодно улыбнулся. «Не забудьте про жертвоприношение, Луций». Зал собраний тонул в музыке и дыму. Удушливые седые нити поднимались к потолку и ползли по нему к дальним рядам. Скамьи стояли полукругом, первые на уровне сцены, дальние на возвышении, как в амфитеатре. Все были заняты легионерами, которые сидели плотно, бок о бок. На сцене пели жрецы в белых тогах с золотой каймой. Они покачивались в такт музыке, держали охряные четки в холеных руках. В центре стоял старший. От произносимых слов тряслась его борода, тряслась чаша в руках, и Луцию хотелось зажмуриться, лишь бы не смотреть на это мракобесие. Жертвоприношение перед операцией, в их-то век, и обязательное присутствие всего состава. Какая жалость, что служители Юпитера укрылись именно в бункере 1-4. Луций присутствовал на таком лишь раз, перед атакой на Иридии. Тогда треть состава молились в духоте под прозрачным куполом базы. Треть пристреливалась, а последняя треть блевала в туалете жилого блока. И вернулось всего человек 10, причем 9 из блюющих. Десятым был заядлый атеист Луций. Сейчас же в зал согнали обе группы, назначенные на операцию, и все слушали так внимательно, даже глаз не отрывали. Не проверяли оружие и план действий, не ели напоследок, а вынуждены были сидеть, слушать заунывный вой и тонуть в страхе перед тем, что их ждет. Луций впился ногтями в ладонь. Затем еще раз. Он что, один не мог найти себе места от нетерпения? «Теперь воззовем к Юпитеру, владыке Олимпа и всего космического пространства!» — басил главный жрец. Чаша с благовониями подрагивала в его руке, норовя ухнуть на решетку еще до того, как под ней зажгут огонь. «О, Юпитер, даруй нашим воинам победу, как даровал победу Цезарю и Марцеллу и Сципиону и...» Да они издевались. «Сколько будет длиться эта канитель?» Луций шепнул на ухо стоявшему рядом Марку. Тот фыркнул, умудрившись при этом сохранить серьезное выражение лица. «Обычно часа 3», — ответил уголком рта. «Сегодня не знаю, но про Юпитера заводят где-то к середине». У них не было этих 3 часов, и без того потеряли слишком много времени. Что если в бункере, где находится бритва, заканчивается воздух? Или у нее ломка? Они же только начали слезать, он сам еле выдерживает, иной раз застрелиться готов. Недавно даже мерещилась какая-то отвратительная дрянь в зеркале, сущий кошмар наяву. Луций пробрался к боковому проходу и сбежал по ступеням на сцену. Пробившись через собравшихся на сцене главному жрецу, тому самому с чашей, он склонился к его уху. «Закругляйтесь», — тихо велел, — «именем императора». Старец выпучил глаза, будто ему вдруг стало плохо. Не дожидаясь его ответа, Луций выхватил пульт у стоящего рядом помощника, тронул нужный знак, и жертвенная решетка полыхнула огнем. «Сейчас». Он заметил у их ног небольшой аппарат для гадания на крови, в виде черной курицы. Дерьмо-то какое. Суешь палец в клюв и... «И никаких гаданий», — отрезал он. Луций дождался, пока жрец опорожнит чашу в огонь, и лишь после этого сошел со сцены. Плевать он хотел на их религиозные чувства. «Идет война!» 8-я декурия! 10 минут на сборы! 7-я! За ними идете! Живо! Живо!» Гаркнул он, хлопнув в ладоши. Звук резко отскочил от стен, ударил по ушам, и легионеры шумно засобирались. «Марций!» Луций выловил из толпы Декуриона 8-й. «Последи за 206!» Марций кивнул и потонул в толпе. Луций не доверял марсианину. Только не после его связи с Иманос. О, нет. Может, он и сейчас с ними в сговоре? Дело сделано, но почему же было так паршиво? Хотелось взять распылитель и выбраться наружу. Разрядить всю батарею в пришельцев, чтобы те разлетались веером. Парадокс. Столько лет его преследовали кошмары о войне, а сейчас он рвался на нее так, будто ничто другое больше не имело смысла. Войны у римлян в крови не меньше, чем у марсиан. В отведенной ему комнате хотелось уже другого. Что-нибудь разорвать, разбить кому-нибудь рожу. Луций заставил себя сесть, силой провел по лицу ладонями. Голова раскалывалась от боли. В горле пересохло, но сколько бы Луций ни пил, он никак не мог напиться. Проклятие. Он знал эти симптомы, но совсем не хотел о них думать. Не сейчас. Сейчас и без того хватало. Входная дверь прошелестела, отъехав в сторону, и в комнату вошли. Луций сделал сильный глубокий вдох, давя крик, который свербел в горле. Сцепил дрожащие пальцы. Спокойно. Спокойно. «Центурион, вы слышали запись, переданную Имана с утра?» Покрывало на койке Юлия зашуршало. Ту запись не слышал лишь глухой. Луций кивнул, совершенно не желая разговаривать. Все это было слишком долго. Пока 8-я декурия вернется, пока техники разберутся с новыми батареями. Нужно было что-то придумать, как-то уговорить Клавдия отпустить его на поверхность сейчас. В одиночку, конечно, будет сложнее, но он справится. Возьмет с собой распылитель, пару сменных батарей. «И что вы об этом думаете?» «Ничего», — холодно ответил Луций. «Сейчас других забот хватает». Голова. Казалось, она трескалась, как кубик льда в теплой воде, с сухим щелканьем и сеточкой мелких трещин, которые разбегались по черепу. «А Клавдий?» — не отступал Юлий. «Как отреагировал Клавдий?» Луций поднял голову и пристально на него посмотрел. «Клавдий не думает даже о тех, кто гибнет в данный момент. Кого едят заживо там, наверху?» Он яростно ткнул пальцем в потолок каморки. «Еле уговорил его достать батареи. Но какой от них толк, если мы сидим под землей, как номера? Что об этом думаешь ты, Юлий?» Юлий молчал. Блестел чуть раскосыми глазами, не выказывая и намека на понимание. Ничего он не думал. Конечно, легко умничать на койке в бункере. Намекать на отца Луции или на что там Юлий хотел указать. Да, Цицилий-старший был прожженным политиком, убийцей чужими руками, сенатором до мозга костей. Да, именно его голос прозвучал сегодня во всех отсеках бункера. И что? Какое значение это имело теперь? «Легионеры, мать вашу!» Криво усмехнувшись, Луций качнул головой. Но он и наговорил. Эта беспомощность, вынужденная необходимость сидеть, сложа руки, сводила с ума. Нашел кому жаловаться, совсем распустился. Конец его карьере. Хотя она и так была мертворожденной.